Никто не мог добиться от него объяснения, почему он не вызвал в качестве свидетеля лорда Дугласа. Это было бы единственное свидетельство, которое могло направить внимание присяжных на маркиза, на его бесчинство, на позор его отношений с семьей. В течение допроса у Альда адвокат вел себя так пассивно, что когда на скамье адвокатов его голова поднялась на несколько дюймов, это вызвало живейшее удивление. Карсон умолк на середине фразы, а судья с явной неприязнью глядел на вмешательство Кларка. Разумеется, этого следовало ожидать, но было тут что-то неуместное, поскольку дело его клиента так покорно угасало среди толпы всех этих неожиданно явившихся призраков. Обращаясь к судье, сэр Эдуард Кларк выразил удивление, что его клиента, вызванного в качестве свидетеля, допрашивают с пристрастием, допустимым лишь в тех случаях, когда имеют дело с преступником. Защитник обвиняемого отодвинул на второй план предмет судебного разбирательства, запутал его историями, ничего общего с ним не имеющими, прикрыл ими самого лорда Куинсбери, о котором, собственно, должна идти речь. Дабы охарактеризовать Куинсбери, Кларк зачитал переписку маркиза с сыном, обрисовал их взаимную ненависть, привел факты в доказательство того, что маркиз является человеком буйным и опасным, а Оскар Уайльд оказался жертвою застарелой семейной вражды. Когда его уже начали слушать с известным интересом, он вдруг умолк и, постояв безмолвно несколько секунд, сел. Судья предоставил слово защитнику обвиняемого. «Лорд Куинсбери, — говорил мистер Карсон, — принимает на себя полную ответственность за свои действия. Ничего нет удивительного в том, что отец хочет избавить сына от пагубной дружбы. Из допроса свидетеля стало ясно, что люди, которыми окружал себя мистер Уайльд, преимущественно были лакеями, кучерами, продавцами газет, и возраст их не превышал 20 лет. К чему доискиваться, является ли мистер Уайльд автором рассказа «Священник и служка», если та же порочная идея выражена в письмах к лорду Альфреду Дугласу и в повести «Портрет Дориана Грея». Там, где мистер Уайльд видит красоту, всякий порядочный гражданин видит нечто порочное, безнравственность поистине отталкивающую. Судья отложил разбирательство на следующий день. Уайльд тяжело поднялся. Рядом с ним не было никого. В коридоре Дуглас взял его под руку, и они сели в ожидавший у входа экипаж. Друзья, пришедшие навестить Уайльда, не застали его дома. После открытия третьего заседания мистер Карсон повторил все фамилии, о которых шла речь накануне. Он перечислил этих людей одного за другим, останавливаясь на подробностях их знакомства с Уайльдом, и, наконец, заявил, что попросит суд вызвать их в качестве свидетелей. Они наверняка сумеют уточнить многие неясности. Они расскажут, как это оказывают поддержку бедному парню, не имеющему места, как везут его в карете в ресторан на обед с шампанским, и, возможно, с их помощью обнаружится, для какой цели мистер Уайльд имел постоянную квартиру в отеле «Совой». В частности, Паркер мог бы дать комментарий к одному намеку в письме лорда Куинсбери. Адвокаты Уайльда вышли. А когда через полчаса они вернулись в зал, сэр Эдуард Кларк пожелал побеседовать с Карсоном. Совещание адвокатов было недолгим. Еще более бледный, чем обычно, Кларк взял слово. В ходе судебного разбирательства можно было, мол, прийти к убеждению, что лорд Куинсбери в своей записке не высказал явного обвинения, а лишь предположения. Его клиент не видит оснований для преследования лорда за неосторожный домысел и, не желая затрагивать тягостные подробности, вносит предложение освободить обвиняемого и прекратить тяжбу. «Я со своей стороны, — сказал Карсон, — прошу лишь подтвердить, что лорд Куинсбери был в состоянии обосновать свои слова». Судья Коллинз согласился, что нет достаточных причин для того, чтобы заниматься разными неприятными подробностями, не находящимися в связи с предметом тяжбы, и предложил присяжным вынести вердикт. «Признали ли, господа присяжные, обстоятельства дела выясненными?» — спросил после перерыва секретарь суда. «Да, признали», — отвечал глава присяжных. «Признали ли, господа присяжные, что обвиняемый невиновен, и является ли это признание единогласным?» «Да, и мы также признали, что он действовал ради общественного блага». «Отсюда, видимо, следует, — спросил Карсон, — что защите будут возмещены расходы». «Да, конечно, — ответил судья. — И лорд Куинсбери свободен?» «Разумеется». Маркиз, выйдя из клетки, прошел на середину зала. Толпа приветствовала его аплодисментами. Судья собирал бумаги на столе и, казалось, не слышал шумной овации, столь необычной в этих суровых стенах. Уайльд у выхода натолкнулся на толпу, не дававшую ему пройти. Раздавались свист, крики, завывания. Он попятился и прошел на улицу через боковые двери. Дуглас отвез его в отель «Кэдаген», где Уайльд жил уже несколько недель. Выглянув из экипажа, Дуглас увидел дрожки, остановившиеся на углу Слоун-стрит. Там сидели двое мужчин. Это были детективы лорда Куинсбери. Минуту спустя было принесено письмо. Бози узнал почерк отца. «Если наша страна позволит вам сбежать...» Это относилось к Уайльду. «Тем лучше для страны. Но если вы заберете с собою моего сына, я буду преследовать вас повсюду и убью вас». Разговор о бегстве шел еще с утра. Первым произнес это слово один из адвокатов, мистер Матьюс, за полчаса до судебного заседания. «Если пожелаете, Кларк и я будем затягивать разбирательство так, чтобы вы успели добраться до Кале». «Нет, я остаюсь», — ответил Оскар. Слово «бегство» настолько тесно слилось в его уме со словом «погоня», что с той минуты он уже не мог избавиться от чувства, будто чья-то рука хватает его за воротник. После приговора колебаться уже было нечего. Росс принес известие, что поверенный маркиза Чарльз Рассел послал письмо на имя генерального прокурора, приложив копии всех документов и стенограмм процесса. Вместе с двумя другими адвокатами он, Рассел, отправился к судье, и было весьма вероятно, что сэр Джон Бридж нашел время их принять. Росс взял у Уайльда чек на 200 фунтов и немедля поехал в банк Харрис Фаркуар и компания на Сент-Джеймс-стрит. Выходя из банка, он видел агента, беседующего с его кучером. В отеле он застал Оскара за столом, тот пил рейнское и зельтерскую воду, один стакан за другим, не в силах утолить жажду. Уайльд попросил Росса съездить на Тайт-стрит и рассказать жене обо всем, что произошло. Констанция зарыдала, стала бегать по дому, одевать детей, доставать вещи из шкафов. «Оскар должен уехать за границу», — сказала она, наконец, немного овладев собой. — Скажите ему это. Усадите его в поезд насильно. Он, наверное, не знает, что делать. У него бывают минуты бездумья и упрянства, о которых никто не догадывается. Росс опять поспешил к дрожкам. В отеле «Кэдаген» ничего не изменилось. Вся комната была серой от папиросного дыма. Оскар неподвижно сидел за столиком, уставленным бутылками. На уговоры друзей он отвечал одно: «Поезд в Дувр уже ушел, поздно».